Петросянц умолчал, что тепловые электростанции могут работать не только на угле и нефти. Кстати, эти загрязнения носят локальный и отнюдь не угрожающий характер. Но и на газообразном топливе, которое добывается в СССР в огромных количествах и, как известно, транспортируется и в Западную Европу. Перевод тепловых станций европейской части нашей страны на газообразное топливо мог бы полностью исключить проблему загрязнения среды обитания золой и серным ангидридом. Однако Петросянц и эту проблему поставил с ног на голову, посвятив целую главу загрязнению среды от станций, работающих на угле, и умолчав о, конечно же, известных ему фактах радиоактивных выбросов от АЭС. Сделано это ради оптимистического вывода. Приведенные выше данные о благоприятной радиационной обстановке в районах расположения Нововоронежской и Белоярской атомных станций типичны для всех АЭС Советского Союза. Такая же благоприятная радиационная обстановка характерна и для атомных электростанций других стран. Между тем, Петросянц не мог не знать, что весь период эксплуатации, начиная с 1964 года, первый двухконтурный блок Белоярской АЭС постоянно выходил из строя. Козлили топливные урановые сборки, ремонт которых проводился в условиях сильного переоблучения эксплуатационного персонала. Длилась эта радиоактивная история почти без перерыва 15 лет. Кстати сказать, на втором, уже одноконтурном блоке той же станции в 1977 году расплавили 50% топливных сборок атомного реактора. Ремонт продолжался около года. Персонал Белоярской АЭС довольно быстро переоблучили, и пришлось для использования в грязных ремонтных работах командировать людей с других атомных электростанций. Не мог не знать он и о том, что в городе Меликесе Ульяновской области высокоактивные отходы закачиваются в глубинные скважины под землю, что английские атомные реакторы в Виндскейле, Уинфриде и Доунри сбрасывают радиоактивные воды в Ирландское море с 50-х годов по настоящее время. Перечень подобных фактов можно было бы умножить. Не желая преждевременно подводить итог, скажу только, что именно Петросянц на пресс-конференции в Москве 6 мая 1986 года, комментируя чернобыльскую трагедию, произнес поразившие многих слова: «Наука требует жертв». Этого забывать нельзя. Но продолжим. Из воспоминаний члена-корреспондента Академии наук СССР Емельянова, заместителя директора научно-исследовательского института энергетической технологии. Противники развития ядерной энергетики за рубежом и в нашей стране иногда одерживают успехи в борьбе с новым. Наиболее известным из них является запрет на пуск атомной станции в Австрии, принятый после шумной антиатомной кампании. Эту АЭС западные журналисты уже успели окрестить мавзолеем стоимостью в 1 миллиард долларов. Тут уместно сказать, Емельянов опустил одну деталь. Население Австрии добровольно оплатило взносами стоимость АЭС, внеся деньги в казну, после чего правительство, расплатившись с фермачами, законсервировало станцию. Развитие ядерной энергетики в нашей стране тоже проходило не без преодоления трудностей, признает Емельянов. В конце 50-х годов сторонники традиционной энергетики подготовили и почти провели в жизнь решение ЦК КПСС и Совета министров СССР о приостановке строительства Нововоронежской АЭС и сооружении вместо нее обычной ТЭЦ. Главная аргументация – неэкономичность АЭС в те времена. Курчатов, узнав об этом, отложил все дела, поехал в Кремль, добился созыва нового совещания руководящих работников и в острой дискуссии с маловерами добился подтверждения прежних решений о строительстве АЭС. Один из секретарей ЦК КПСС спросил его тогда: «А что мы будем иметь?» Курчатов ответил: «Ничего». лет 30 это будет дорогостоящий эксперимент.